Свободные матери занимали пустое конторское помещение в огромном белом современном здании недалеко от Стрэнда. Дом был похож на механизированный морг с отдельным лифтом для каждого покойника. Роу в абсолютной тишине поднялся до пятого этажа. Там из длинного коридора с дверьми матового стекла появилась женщина в пенсне. Вошла в лифт, держа папку с надписью «Весьма срочно», и они мягко поплыли еще выше. На двери седьмого этажа было написано: «Помощь матерям свободных наций. Справочное бюро». Ему стало казаться, что прав, пожалуй, мистер Реннет. Суровая, деловитая женщина за пишущей машинкой была так неподкупна. И явно работала даром. Она носила маленький значок, показывающий, что должность у нее общественная. «Что вам угодно?» — сухо осведомилась она. Вся его злость и высокомерие тут же испарились. Он старался вспомнить, что говорил незнакомец насчет того, что кекс предназначался не ему. В его словах, как казалось теперь Роу, право же, не было ничего зловещего. А что касается привкуса чая, разве он не просыпался по ночам, ощущая этот привкус во рту? «Что вам угодно?» — резко повторила женщина. «Не могу ли я узнать у вас адрес некой миссис Белэйрс? Среди тех, кто здесь работает, нет дамы с такой фамилией. Она имела отношение к благотворительному базару. Ну, все, кто там был, наши добровольные помощники. Мы не имеем права сообщать их адреса. На том базаре, видимо, произошла ошибка. Мне выдали кекс, который мне не предназначался. Сейчас узнаю», — произнесла суровая дама и вышла в заднюю комнату. У него как раз хватило времени подумать, что он поступил опрометчиво. Надо было взять с собой А2. Но тут он снова почувствовал обыденность всего, что здесь увидел. Необычным был только он сам. Дама появилась в дверях и сказала: «Войдите, пожалуйста». Проходя мимо, он кинул взгляд на пишущую машинку и прочел: «Вдовствующая баронесса Кредбрук благодарит миссис Д. А. Смит Филлипс за ее щедрый дар чай и муку». Он переступил порог. Роу никак не мог привыкнуть к этим внезапным толчкам в сердце. Безраздельнее всего любишь лишь тогда, когда любимый человек недостижим. Цвет волос, маленькая складная фигурка, сразу видно, что такая никому не причинит боли, заставили его замешкаться на пороге. Других общих черт не было, но когда девушка заговорила с чуть приметным акцентом, он почувствовал удивление, какое подчас испытываешь в гостях, когда любимая женщина заговорит чужим голосом. Такие встречи бывали у него сплошь и рядом. Он бросался бежать за кем-то в магазин, ждал на углу, если замечал малейшее сходство, словно женщина, которую он любил, заблудилась, и он вот-вот найдет ее в толпе. Девушка спросила: «Вы пришли насчет кекса?» Он пристально в нее вглядывался. Обе женщины имели так мало общего по сравнению с тем, что их различало. Одна была жива, а другая мертва. «Вчера ночью ко мне приходил какой-то человек. Наверное, из этой конторы». Он с трудом подбирал слова. Представить себе, что эта девушка замешана в преступлении, было так же немыслимо, как заподозрить в этом ту, другую. Разве что в качестве жертвы. «Я выиграл на вашем благотворительном базаре кекс, но оказалось, что произошла какая-то ошибка». «Не понимаю». «Прежде чем я успел выяснить, чего он от меня хочет, разорвалась бомба. Но отсюда никто не мог к вам прийти. Какой он был с виду?» «Очень маленький, темный, горбатый, калека. Таких здесь нет. Я надеялся, что если разыщу миссис Белэйрс...» Это имя, видимо, ничего ей не говорило. «Одну из дам, помогавших устраивать базар». «Все они у нас добровольцы», — объяснила девушка. «По-моему, мы сможем найти ее адрес через кого-нибудь из организаторов. Но разве это так важно?» Комната была разделена на две части ширмой. Он думал, что кроме них никого нет, но из-за ширмы появился молодой человек. У него были такие же тонкие черты лица, как у нее. Девушка его представила: «Это мой брат, мистер Роу. Кто-то приходил к мистеру Роу справляться насчет кекса. Я не совсем понимаю, в чем дело. По-видимому, мистер Роу выиграл этот кекс на благотворительном базаре. Давайте подумаем, кто бы это мог быть». Молодой человек великолепно говорил по-английски. Только чрезмерная правильность речи выдавала в нем иностранца. Казалось, он был из семьи старого закала, где принято говорить отчетливо и точно употреблять слова. Некий педантизм придавал его речи даже прелесть. Он стоял, ласково положив руки сестре на плечи. Вдвоем они напоминали семейный даггеротип. «Это человек ваш соотечественник, мистер Роу? Видите ли, большинство нас в конторе — иностранцы». Он с доверчивой улыбкой объяснил: «Если здоровье или национальность не позволяют нам за вас сражаться, мы стараемся хоть чем-нибудь помочь. Моя сестра и я по паспорту австрийцы». Тот человек был англичанин. «Он, должно быть, один из наших добровольцев. У нас не так много охотников помочь. Я не знаю и половины по фамилиям. Вы хотите вернуть приз, не правда ли? Кекс.